Часть шестая. «Два бурбона, Джим! Двойных!» Он был так далек от всего его окружавшего, что только через несколько минут поднял голову, удивленный акцентом говорившего. Это произошло как раз тогда, когда бармен поставил перед ним двойной бурбон, а сосед справа, который стоял, опершись о стену, произнес звучным голосом: «За твое здоровье, Джон Эванс, друг мой!» Переходить на другое место или уходить было слишком поздно. Русский, заказывавший выпивку на двоих, приглашал его с ним чокнуться. Он уже, наверное, был пьян. В это время он всегда был пьян. «Тут постарались меня убедить, что ты поменял лошадей на автомобиль». Для тех, кто знал его отца, слышать голос Бориса было наваждением. Отца его тоже звали Борис. Второе его имя было труднопроизносимо, и его им никогда не называли. Он умер, когда Келли Джон вместе со своим компаньоном приехали в Санбурн, но пока был жив, успел прославиться. Сын, когда они тут обосновались, приехав из России году, наверное, в 1900-м, был мальчишкой. Ему было лет 15. «Вид у тебя не сладкий, дружище, и заботы Джима тебе пойдут на пользу. Еще два виски, Джим!» Он имел привычку пить залпом, иногда даже не давая себе труда ставить стакан на стойку. Он протягивал его бармену, чтобы тот его снова наполнил. С годами Борис приобрел фигуру отца и стал похож на него. Толстым он не был, но фигура его утратила четкие очертания. Лицо было розовым, а голубые глаза несколько выдавались из орбит. Но самым удивительным был его голос. Он настолько напоминал голос другого Бориса, что казалось, отец восстал из мертвых. Именно голос и акцент. Потому что, хоть Борис и провел всю жизнь в Америке, он полностью сохранил русский акцент, странные, нарочито-помпезные обороты речи. Некогда утверждали, что Борис отец принадлежал к аристократическому роду и был блестящим офицером царской гвардии. Был он красавцем и первостатейным кавалером. Отец тоже крепко пил, играл по-крупному, подносил роскошные подарки танцовщицам, которых малыш Гарри приглашал из Нью-Йорка, а также дарил подарки гастролировавшим в клетке для попугаев актрисам. Когда он ходил в театр, то брал для себя одного целый ряд, за который платил $20. Желающие попасть на спектакль тем временем оставались на улице, поскольку мест не хватало. Утверждали, что он бы мог оклеить свою комнату необеспеченными чеками и векселями, которые подписывал, но не признавал. Тем не менее, кредит Борису отцу всегда открывали, потому что он в конце концов возвращал себе свое положение. Нюх изыскателя у него был почти невероятный. Именно интуиция прославила его среди старателей. Случалось, как-нибудь поутру, выпучив глаза и едва ворочая языком, он объявлял: «Пойду-ка я найду жилу». Негр, которого он взял к себе слугой, следовал за ним верхом. Самое удивительное, что Борис почти всегда возвращался, найдя какое-нибудь месторождение, которое тут же перепродавал или проигрывал. «Джон Эванс», — говорил сегодня его сын, — «твое сегодняшнее настроение наводит меня на мысль, что ты идешь с улицы О'Харры». А поскольку его сосед в изумлении открыл рот, он положил ему руку на запястье и продолжил свою речь. «Я даже спрашиваю себя, не заходил ли ты в первый дом, который был дворцом этой собаки Майка?» «Тихо!» Бориса отца повесили. Не за чеки и не за долги. За это людей не вешали. И не потому, что ему случилось убить, как и всем, двоих или троих проходимцев, которые этого заслуживали. В те времена закон границы применялся по всей строгости, а закон границы гласил: «Тот, кто украдет или убьет чужую лошадь, будет повешен». Однажды, когда старый Борис был трезв и, наверное, тосковал по своей стране, он заявил: «Пойду и убью лошадь». За ним увязались несколько человек, среди которых были и друзья Бориса. Каждый раз, как Борис видел всадника, он внимательно оглядывал лошадь под ним и качал головой. «Эта лошадь не заслуживает смерти. Красивое животное». Так он проходил около 2 часов, и многие уже решили, что он отказался от своего плана. Тем временем местная газетенка под названием «Санбурнский курьер» крупно напечатала: «Сегодня вечером повесят Бориса». И его повесили. Он убил лошадь под человеком, когда тот на нее садился. Выбрал он кривую скотину, еле передвигавшую ноги. Он спокойно вернулся в город в сопровождении своего эскорта. «Я убил лошадь!» Может, он думал, что для него сделают исключение? Многие надеялись на это. Бориса очень любили. Его оригинальность, эксцентричность забавляли. Но закон есть закон, и люди тут ничего не могли поделать. Борис, сын, видел, как болтался на веревке его отец. «Дружище Джим, я буду тебе до смерти благодарен, если ты нам быстренько повторишь». Джон вышел из оцепенения, попытался было протестовать, но компаньон сжал ему локоть. «Молчи, друг, я знаю причину своих самых необъяснимых поступков. После этой порции виски мы с тобой покинем место, где слишком много ушей для такого количества людей». Начиная с этого момента, Джон отдался воле волн. Может быть, отчаяние было тому причиной. Предательство Энди Спенсера причинило ему меньше боли, потому что он обнаружил его не сразу. Но Пегги... Или он был слишком чувствителен, или что-то сам себе придумывал. Но нет, за одно мгновение она перестала быть ему другом, а ведь это была женщина, на которой он раньше, не задумываясь, женился бы. Ей это было известно. Она давала ему понять, что была бы счастлива с ним. Так что выходило, будто они и были женаты. Он любил Пегги даже больше сестры, которая посвятила ему всю жизнь и ухаживала за ним, как за ребенком. Стоило ему подумать о Матильде, которой он так ничего и не рассказал, а Пегги Клам выложил все, как слезы навернулись ему на глаза. Да, Пегги стала ему врагом. Она холодно смотрела на него. «Это она-то!» Кто так не смотрел ни на кого, даже на Энди Спенсера, которого презирала? Что он ей сделал? Протянул фотокопию письма. Она дважды его прочла. Он сделал попытку во что бы то ни было понять. Потом это его утомило, и его мысли незаметно приобрели совсем другой оборот. Язык ему переставал повиноваться... Ноги становились ватными, и поэтому он, например, увидел себя 15-летним мальчишкой в Фармпойнт. Вчетвером или впятером сидели они вокруг Энди Спенсера, играли на гармонике и курили сигареты, которые кто-то притащил тайком. «Нам бы водки», — постановил Энди. «Кто может найти бутылку водки?» Мальчишки знали, что Эван старший несколько лет гнал из остатков пшеницы что-то вроде джина, который почти никогда не употребляли, разве что как лекарство, когда кто-нибудь заболевал гриппом. Или мочили в нем бумагу, чтобы закрывать горшочки с вареньем. «Иди!» И Джон пошел. Спрятался, чтобы взять в погребе бутылку. Крал он впервые. До этого он никогда так не делал. Они выпили, и на следующий день Джон оказался в постели больным. Не один час старался он припомнить события прошедшего дня и выяснить, когда же он предстал перед собственным родителем. Во второй раз он перебрал в Санбурне, у прекрасной Луизы, где они столовались и жили. Они что-то праздновали, наверняка открытие какой-нибудь жилы. Какой-то тип, которого он и сейчас узнает, если встретит, наверное, бросил ему в стакан наркотик или смешал напитки, потому что Келли Джон впал в буйное опьянение. Завязал драку, сломав стулья, побив зеркала, и все норовил выстрелить из револьвера по керосиновой лампе. Третий раз. «Идем, дружище Джон!» Русский подчеркнуто не называл людей по прозвищам, а, как было положено, по именам, если таковые у них имелись. Он же незаметно поддерживал Джона, пока тот спускался с табурета, и пока они выходили вдвоем из пионера Запада. Третий раз. Зачем Пегги так сделала? Почему? Он с трудом различил Майлза Дженкинса, который сложил вечернюю газету и направился к машине. Борис благодарно заявил ковбою. «Не стоит, друг мой, мы к вам еще подойдем». Стемнело уже или нет? Машины ехали, Борис решительно вел его между ними, останавливая на краю тротуара, когда загорался красный свет. «Небольшой бар, дружище, для настоящих ценителей. Здесь нет зеркал на стенах, и те, кто сюда приходит, не выдают себя за благородных». «Ну да ладно. В третий раз это случилось через несколько месяцев после предательства Спенсера. Келли Джон еще участвовал в Родео, как большинство скотоводов. У него была прекрасная кобыла, которую он возил в Феникс, Бисбей, повсюду, где проходили Родео. Это было восхитительно. Поле, трибуны, лозунги, гирлянды, все в ботинках и безукоризненных шляпах, а он тщательно выбрит. Его весело-вежливо окликали. «Хелло, Джон!» Жали руку. «Настроение у всех прекрасное». Говорили о лошадях, только о лошадях. А то, что ты находишься там, где отведено место для владельцев лошадей, в то время как толпа сгрудилась вдоль барьера, давало приятное ощущение собственной значимости. Он не был гордецом. Он не бросал вызова, никого не давил, как Энди Спенсер. И тем не менее, было приятно чувствовать симпатию и уважение всех этих людей, которые преуспели в жизни и играли важную роль в обществе. «Это он, малыш Келли Джон, он среди них, мальчишка из Фармпойнт, который до 17 лет носит только латаные штаны своих братьев, и он же санбурнский рудокоп, обедавший некогда за 25 су в открытом китайском ресторане. Кобыла его выиграла, причем впервые». Он был настолько рад, что принимал поздравления со слезами на глазах и пошел за господами, которые хотели отметить его победу на всю катушку. Он выпил шампанского, настоящего шампанского, потом виски, потом... Так, конец был невеселый, но то, что ему предшествовало, и это тоже украл у него Энди Спенсер, это... и возможность получить назначение на какой-нибудь пост. И клубы тоже. Он любил клубы, где встречались воспитанные люди. Келли Джон совсем не был тупицей, как некоторые думали, так как уже много лет носа не показывал с ранчо. Зачем выходить, когда всюду он сталкивался с Энди Спенсером? Энди президентствовал всюду, где только можно было представить. Родео и клубы, бега, политические и благотворительные общества. Именно он и Розита неминуемо восседали на почетном месте. Это смущало тех, кто дружил с Джоном, но хотел сохранить свои отношения с большим хозяином. Не хотелось предавать Келли Джона, но и афишировать свои отношения с ним тоже не хотелось. Вот поэтому он перестал куда бы то ни было ходить. Он по-прежнему носил безукоризненные сапоги, шляпы нежнейшего бежевого цвета, но делал это для собственного удовлетворения, может быть, для того, чтобы совсем не опуститься. «Входи, друг, и забирайся на один из табуретов, которые тебя ждут». Он, наверное, не сумел бы снова найти этот бар, который, должно быть, находился в Нижнем городе, около мексиканского квартала. Стены были выкрашены в синий цвет. В синий или в зеленый. В глубине зала стояли автоматы за одну су, за столами сидели ковбои. А бармен-китаец знал Бориса, потому что без предупреждения подал им два двойных бурбона. Поговаривали, что русский мог выпить не больше, чем за четверть часа 42-унцевую бутылку и после этого идти не качаясь. В нескольких милях от города, если ехать к индейской деревне, у него было ранчо. Но это было не настоящее ранчо. У него были лошади, голов 30, которых он давал в наем туристам. Было и несколько комнат, которые он уступал тем гостям, кто платил деньги. Гостям с востока, конечно, тем, кто хотел поиграть в ковбоев. Ему первому пришла в голову эта идея. И теперь в тех местах насчитывалось 40 таких фантазийных ранчо, которые назывались «Дуде Ранчес». Борис, как и его отец, был первоклассным наездником. Когда он на несколько лет исчез, он ездил с цирком, где показывал школу выездки. Еще и сейчас, во время конных праздников, он почти всегда выступал с этим номером. Фрак, цилиндр, истек с серебряным набалдашником. «Известно ли тебе, дружище, что в этот момент происходит нечто из ряда вон выходящее? Ты, возможно, не заметил, что в баре, откуда мы идем, некоторые смотрели на тебя с большим любопытством. В воздухе, как пчелы, роятся слухи». И может статься, что в одно ближайшее утро Тусон проснется, а в нем началась настоящая революция. Это становилось забавным. Келли Джон понимал, что его собирались подвести к событиям, о которых ему говорила Пегги, и тем не менее думал не о Бенди Спенсере и слушал своего соседа только вполуха. В этот момент его интересовал он сам, как будто бы Келли Джон был другим человеком, на которого он смотрел со стороны и о чьей жизни рассказывали. Завтра ему будет за это стыдно, потому что из-за спиртного, от которого ему не хватало мужества отказаться, он расслабился. Это он-то, который всегда вел себя так достойно. И не его ли достоинство вызывало уважение? И не благодаря ли этому достоинству завоевал он всеобщую симпатию, в то время как Энди Спенсер его обманул? Он об этом не говорил, никогда не жаловался. Он и знать не хотел, что думают об этом люди, и это было ему приятно. Они, впрочем, не могли понять, как и Пегги, кстати. Никто не знал, чем был Энди для него. Детьми их никто не видел. Да и вряд ли помнили молодых людей, которые в испуге застыли в первый день перед зияющим входом в большую шахту. И потом, на ранчо, кто знал, как они жили втроем с Матильдой? Кто думал, что они не родные братья? «Наверное, дружище, если все, о чем шепчутся, правда...» «Тело старины Майка должно перевернуться в могиле. Начиная с сегодняшнего утра, хорошо осведомленные господа, важные шишки из тех, кто входит в административные советы, продали почти за полцены, тайком, акции компаний, контролируемых Спенсером. Их еще немного, только кто в курсе дела? Кажется, первые новости стали приходить вчера вечером. Тогда и заездили машины туда и обратно. Стали собираться загадочные собрания в больших домах и Снобской дыре. Что же до твоего друга, Энди, то он сидит один-одинешенек со своим секретарем у себя в углу. Его дочка Пенни, та, что на него похожа, кажется, первая бросилась к нему и устроила сцену. Дамы из хорошего общества безостановочно звонят его жене, как будто просто так, в надежде что-нибудь разузнать. Если он разорит себя, как это утверждают, то случится, что разорятся с ним еще многие. Стоило Борису только поманить китайца пальцем, как тот снова принес им выпивку. «Это очень забавно. Не так забавно, как раньше, потому что они-то настоящие мерзавцы». Выпуклые глаза Бориса остановились на Джоне. «Ты не развеселился, честное слово. Я-то думал, что тебя обрадую». Эти слова хлестнули Келли Джона, и он с удивлением понял, что и правда новости, которые он только что узнал от Пегги, не доставили ему никакого удовольствия. Они скорее его опечалили, и он погрузился в состояние какого-то ступора, из которого ему и алкоголь не помогал выйти. Перед ним стояла одна картина. Энди, всеми покинутый, в своем углу, наверняка в глубине сада, во флигеле, где его комически преследует Мюриэл Мюбери. Кто знает, не был ли визит, который нанес ему Спенсер на ранчо накануне, последним выходом на люди. «Пусть Джон приедет повидаться со мной, когда захочет». Еще недавно он был уверен, что фотокопия — единственная причина этого неожиданного визита. Теперь, вопреки очевидности, он начинал в этом сомневаться. Портрет старого друга, который Матильда нарисовала ему легкими мазками, обретал в его мозгу все большую живость. Невысокий, уже не молодой человек. Матильда сказала, что он выглядит старше его. В кремовом, безукоризненно сшитом костюме, в очках, левое веко то и дело подергивается. И говорил он тихо, попросил только воды. Может быть, он на диете или болен? Не сегодня-завтра, в один из ближайших дней, весь город будет радоваться его разорению, кроме тех, кого оно коснется вместе с ним. Сумасшедшие будут кидать камни ему в окна. Он еще боролся. Насколько его знал Келли Джон, бороться Спенсер будет до последней минуты. Он будет бороться, вопреки всему, и всеми средствами. Например, и такими, как визит к Келли Джону, который должен был сильно ударить по его гордости. Все это было сложно и неопределенно. Келли Джон был пьян, и он знал это. Но иногда ему казалось, что именно благодаря тому, что он был пьян, он становился прозорливее. И что еще немного, и он поймет, и каждая вещь займет подобающее ей место. С ним будут поступать жестоко, как и он был жесток со всеми. Кто это говорил? Борис, на которого теперь Келли Джон смотрел безо всякой нежности. Нет ни одного служащего, который бы его не ненавидел. Он выставил за дверь без вознаграждения старых слуг только за то, что те были больны или состарились. Он... Что сделать, чтобы ухватить эту ускользающую от него правду? Он был совершенно уверен, что не хватало самой малости. Если бы только Пегги... Она по-прежнему стояла у него перед глазами. Письмо в руке, на него не смотрит, говорит так, как он никогда не слышал. Она перестала смотреть на него, говорила с ним таким тоном, что он должен был уйти. В конце концов, она его буквально выставила за дверь, под тем предлогом, что ей нужно было срочно уходить. Был ли это действительно предлог? Он бы много дал, чтобы узнать, действительно ли она ушла и куда. Для Боба, у которого долгов всюду куча и без ведома отца, удар этот будет самым тяжелым. Вот так, дружище, платятся долги. Я некогда был немного знаком с неким Ромеро, который должен быть совершенно счастлив на том свете, куда отправил его твой револьвер. Старый Майк был негодяй, и он нашел себе в зятья еще большего негодяя, чем он сам. Мир полон негодяев. Они в баре, где мы только что были. Они в банках и во всех небоскребах. Не таких негодяев, которые, выходя, прихватывают с собой твой кошелек. Не таких негодяев, которых сажают за решетку. Крупных негодяев. Он рассмеялся. И мой отец был прав, когда хотел, чтобы его повесили. Потому что, как тебе известно, его повесили. Знаю. Я был при этом. Я был еще мальчишкой. Тем не менее, не плакал. Я смотрел на него с восхищением. И все, а вокруг виселицы, которую тем вечером осветили фонарями, была толпа. Все им восхищались. Энди Спенсера не повесят. Людей больше не линчуют. Нет, все это было бессмысленно. Только он знал, как формулируется эта проблема. Он прекрасно отдавал себе отчет, что был один. Пегги предала его. У него оставалась только Матильда, которая не предаст никогда. Но в одном она не сходилась с ним во мнениях. Кто знает, не солгала ли сестра, чтобы не причинить ему боли и избежать гнева. Кто знает, сколько сидел Энди в общей гостиной, и не говорили ли они более дружески, в чем она не хотела признаваться. Он не дурак, как и все. Однако раньше за него думал Энди, а позже все проблемы разрешала Пегги, как будто в насмешку над ним. Борис упрямился. Он говорил на разных языках. Мысли их под влиянием алкоголя ушли в разные стороны. «Когда тебе говорят, что он негодяй, не возражай. Ну так вот, я сын отца, который захотел, чтобы его повесили, чтобы позлить всех их. Я утверждаю, что все эти люди просто негодяи». Что это могло означать? Ничего. Почти 30 лет Келли Джон позволял им говорить почти то же, но не во весь голос. Он поддерживал их, по крайней мере, своим поведением. Часами напролет он выслушивал, как Пегги излагала ему насчет Энди все самое плохое. И Пегги предала его. Может быть, потому, что Пегги придавала значение тому, что говорила, ровно столько же, сколько своим бесконечным телефонным разговорам. Или она делала это ради смеха, потому что ей нужен был личный враг. Таким образом, мало-помалу из Энди Спенсера создали образ, который все считали настоящим. И не без его, Келли Джона, помощи. Почему Пегги? И тут, пока его сосед продолжал говорить заплетающимся языком, на Келли Джона снизошло озарение. Скорее, это был образ. Он увидел, будто наяву, как Пегги сразу после его ухода бросилась на улицу, вошла за соседнюю ограду, прошла по аллее, на которую так давно не ступала и ногой, и нервно заколотила в дверь флигеля. Вот куда она пошла. Увидеться с Энди, которого всегда ненавидела и публично обвиняла во всех грехах. Что же она ему сказала? Обвиняла его, как обвиняют другие? Но почему она так изменилась, прочитав письмо? И зачем взваливать ответственность на Келли Джона? Почему такое резкое охлаждение к своему старому другу? «Видишь ли, Борис, имя человека, который нанял убийцу, который должен был стрелять в меня, начинается с Г или Б, а может быть, с Э». Он не без труда вытащил из кармана бумажник и извлек оттуда фотографию. «И это, — продолжал он, — только это имеет значение». Борис удивленно взглянул на него, взял письмо и попробовал сперва прочесть его вверх ногами. «Потому что, — продолжал Келли Джон с неожиданной энергией, — если это сделал не Энди, то негодяй я. Я прекрасно знаю, что ты не понимаешь. Я негодяй, Борис. Обязательно нужно, чтобы это была буква «Э», понимаешь?» Он ткнул пальцем в букву на документе. «Так это «Э»? Скажи, посмотри, «Э» или «Г»? Все остальное неважно, не обращай внимания». Написал его малыш Гарри, и малыш Гарри знал. Он сообщал о засаде кому-то, кто жил наверняка в Тусоне и был не последним там человеком, потому что предоставлял выбор, предупреждать меня или не предупреждать. Когда Пегги прочла письмо, тем хуже. Он знал, что совершает ошибку, начиная болтать. Когда она прочла письмо, она растоптала 38-летнюю дружбу. И не какую-нибудь. Она почти выставила меня за дверь и бросилась к нему. Он утверждал то, что еще мгновение назад было предположением, и в реальность превратилась только в его голове. Он видел ее. Ему казалось, что он слышит, как она обращается к своему зятю, сидящему за рабочим столом. «Узнать нужно только, правда это или неправда». «Правда? Что правда?» Говорили ли они оба об одном и том же? Китаец с непроницаемым видом продолжал их обслуживать. И никому не было дела, о чем они там толкуют. Привыкли, что русский пьет у себя в уголке, и ничего не поменяло бы, если бы с ним был еще кто-нибудь. «Предположим, это не он». «Почему не он?» Каждый следовал своей пьяной логике. «Тогда я вел себя как завистник. Разве я похож на завистника? Разве кто-нибудь считал когда-нибудь, что я завистник? И тут все равно будет это «Г», «Б» или «Р», а это «Э». Непонимание слушателя приводило Келли Джона в уныние. «Предположим, Пегги знала, что это за письмо. Это «Э». Таким образом, она получила доказательство того, что ее зять подлец, и она бросилась заявить ему об этом прямо в лицо». «Нет, Борис, она заявляла об этом и раньше. Она кричала об этом где только могла. Ей хотелось сделать это еще раз». Именно об Энди-подлеце говорил ему русский, и Келли Джону было из-за этого немного стыдно. Он-то, зная, что все не так просто, ведь через столько лет усомнился же он в достоверности такого образа. Он вспомнил, что рассказал ему накануне бывший крупье француз мсье Лардуаз. Этот неизвестный ему Энди, тайком от тестя, компаньоном которого уже был, и от жены, продолжал ездить играть в Санбурн. Можно ли не обращать внимания и на такого Энди? Теперь это уже старик, две дочери которого вышли замуж, а сын делал втайне от отца долги. А если она побежала защищать его? Это больше похоже на Пегги Клам. Не могла она броситься к своему зятю и, как гарпия, начать обвинять его во всех тяжких. В этом случае, да и во всех других случаях, кто-то все-таки бывает прав. Ты заговариваешься, приятель. По последней рюмочке, и я возвращаюсь домой. Честное слово Бориса, по последней. Но Келли Джон, не слушая его, сполз с табурета и не очень уверенной походкой направился к двери. «Ты обижаешь меня, Джон, дружище!» Что за этим следовало, он не услышал, потому что уже вышел за дверь. Первое, что Келли Джон увидел на улице, где горело несколько неоновых вывесок, это длинный силуэт Майлза Дженкинса, который ждал его, подпирая дверной косяк. Джон не мог вспомнить, где он оставил Дженкинса. Садясь в машину, Келли Джон задел головой о ее верх, так что шляпа покатилась по тротуару. «Я честный человек, Дженкинс!» Ковбой не шевельнулся, продолжая неотрывно смотреть на блестящую дорожку огней, которую отбрасывали на дорогу фары, как будто ему задали совершенно обыкновенный вопрос. «Все говорят, что да, патрон, но ты-то сам...» «Сам что думаешь?» «Я думаю, да. А почему я должен думать иначе? А если бы я был негодяем?» Майлз Дженкинс пожал плечами и решил, что лучше промолчать. «Ответь! Представляешь? А он нас с тобой тем временем поджидает дома. А вот будет смешно!» Ковбой продолжал жевать резинку. Но рядом с ранчо не было никакой машины. Никто не вышел им навстречу. Келли Джон гораздо сильнее, чем хотел, толкнул дверь и увидел на столе приготовленный для него прибор. Единственный. И Матильду, которая ждала его, сидя под лампой. Тогда ему стало стыдно, и, не сказав ни слова, не притронувшись к еде, он заперся у себя в комнате.